Если ты будешь людей прижимать только за то, что они хотят разобраться в происходящем, так далеко не ушагаешь. — Тихон Иванович, — досадливо поморщился Лутаков, — я твой выученик, зачем же? А я раньше не замечал за тобой излишней подозрительности, прости за прямоту. Брюханов уже собирался встать, попрощаться и уйти, но Лутаков в этот момент опять закурил, и Брюханов не удержался. — Не прошло двух часов-то. — Брось, — сказал он. Все, очевидно, еще можно было обернуть в шутку. Ну, встретились, ну, поговорили, обменялись парой скрытых колкостей. Но у Лутакова, человека исполнительного и не любившего рассуждать о том, что непосредственно не входило в его обязанности, от последних слов Брюханова льдисто заголубели глаза. «Знаешь, Тихон Иванович, если говорить о принципиальности, — сказал он, стараясь не замечать явного недружелюбия со стороны собеседника, — я часто вспоминаю, как ты не пожалел своего лучшего дружка Захара Дерюгина, раз уж дело коснулось чести партии. Я вот себя часто спрашиваю, но как бы Тихон Иванович поступил, будь его родственная ситуация именно такой, как теперь? Вы ведь теперь в тесном родстве. Тесть в плену побывал, да и не только в плену. А напрасно ты в луну целишься, Лутаков, — остановил его Брюханов. Ей-богу, не хочу держать тебя в неведении. Не по-товарищески. Он говорил с каменной любезностью, в отвердевшем лице, и Лутаков тоже внутренне поджался. Не заблуждайся, Степан Антонович, относительно меня. Я с женой разошелся, и как раз на идейных основах. Вот приехал окончательно делить горшки. Ну, знаешь, Тихон Иванович, передергиваешь, понимаешь? Вскочил Лутаков и, покраснев крепкой шеей, стал вылавливать из ящика очередную папиросу. Ты меня совершенно не так понял. Ну, если не так, прошу прощения. Встал Брюханов. Да дело не во мне и не в тебе, не в нас с тобой. Вот ты Дмитрия Волкова ломаешь, к Чубареву подбираешься. Все понятно, с тебя требует хлеб, план, мясо. Вот ты с мясом как лихо разделался. В газете про тебя написали. Гусар. А где на следующий год мясо-то возьмешь? Может, солдатских вдов на мясо отправишь? Вот сейчас дополнительно 25 тысяч центнеров. Выколотишь. И еще столько же выколотишь, если потребуют. Можно? Можно. А вот то, что у людей из поколения в поколение душевный надлом накапливается от наших перегрузок, тебя это не волнует. У тебя власть огромная, только не забывай, с какой силой мы закручиваем пружину, с такой силой она и распрямится. Скажешь, иначе нельзя? А если можно? Кто над этим серьезно-то думал? Мы с тобой думали? А если тот же Дмитрий Волков, дай ему возможность, сумеет выворачиваться и государство не обидит, и своих вдов к их нынешнему-то трудодню без какой-либо добавки не оставит? Лутаков не успел ответить. Дверь напористо распахнулась, и на пороге появился Чубарев. У него из-за плеча растерянно выглянул помощник Лутакова и тут же бесшумно исчез, растворился. А Чубарев пошел прямо к Брюханову. Тихон Иванович не ожидал. Порадовали! Широкой улыбкой пожал он ему руку, и Брюханов, наблюдая за лицом Лутакова, ясно вспомнил, сколько ему самому стоил Чубарев еще до войны, во время строительства моторного, и даже отчасти посочувствовал своему преемнику. Едва успев поздороваться, Чубарев размашисто прошел к сверкающему чистотой столу, и, не сдерживаясь, шлепнул на стекло тяжелый портфель.